Так я буду ставить книжку каждый раз, поэтому простите меня за эти невольные паузы. Эта песня тоже 76-го года. Зеркала. Прошу вас, люди, бейте зеркала. В осколки превратите отражение и тысячи других изображений. Увидите вы в россыпи стекла. Поближе подойдите вы к нему, себя узнаете, что не узнаете. Зачем чудес от зеркала вы ждете? Ведь самообольщение ни к чему. Не может глупость в нем узреть глупец. Скромнее в нем не выглядит бахвал. Ах, зеркало, ты выше всех похвал. И самый величайший в мире льстец. Не по душе старухам зеркала, без жалости, но вы процесс старения. От зеркала не ждите сожаления. Все те, кого заставили года, движение мира им не отразить. В куске стекла застывшие мгновения собрать их все получится движение. То время, что успели мы прожить. Смотрите этот фильм, ведь он о вас. Вздыхайте тяжко и себя жалейте. И все, что ленту зеркала, разбейте. Пока ваш не окончится сеанс. Пока ваш не окончился сеанс. Вот, вопрос по ходу, с удовольствием. Я очень говорлив. А, похлопать, я думал, вопрос. Нет, вот обычно, когда выступаешь на сцене, никогда не видишь зала, поскольку прямые прожектора, а здесь очень приятно, видишь лица, и вот выбираешь такое лицо самого благодарного слушателя. Вот Боря сидит по фронту. Я знаю, что ему все нравится, поэтому вот это совершенно безотказный вариант. Окей. Что-то я на нерусский перешел.